Глава 14. Бог своими искушениями испытывает силу человеческой воли. То же самое мы видим и в известнейшей борьбе Иова с дьяволом. Если бы он многообразные козни врага в этой борьбе победил без своей добродетели, а только с помощью благодати Божией, то дьявол не замедлил бы повторить прежнюю свою клевету на него. Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою, то есть оставь его самому себе, своими силами сразиться со мною. Благословит ли он тебя? Иов, глава 1. Но поскольку после борьбы он не повторил этой клеветы, то значит Иов победил его собственными силами. Впрочем, и благодать Божия не оставляла Иова. Чтобы искуситель не обременил его искушениями сверх сил, она попустила искушать столько, сколько могла вынести добродетель искушаемого. Из примера сотника мы научаемся, как обыкновенно Господь искушает нашу веру, дабы укрепить ее и больше прославить. Господь знал, что и одно слово его может исцелить слугу сотника, но желал прийти в дом к нему. «Я приду и исцелю его» от Матфея 8:7. Когда же сотник на слова Господа ответил сильнейшей верою: «Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой» от Матфея 8:8, то Господь похвалил веру его больше всех веровавших ему в Израиле. «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры» стих 10. Если бы сотник имел такую веру не от себя, то Христос напрасно хвалил бы то, что сам дал, а скорее сказал бы: «Я не дал такой веры и Израилю». Такое испытание веры случилось и с патриархом Авраамом, о котором говорится: «Бог искушал Авраама» Бытие 22:1. Правда Божия хотела испытать не ту веру Авраама, которую Господь внушил ему, а ту, которую он по своей свободе показал, будучи призываем однажды и просвещенный от Господа. Поэтому не незаслуженно одобряется твердость его веры, и ему при сообщении благодати, которая на короткое время оставляла его для испытания, сказано так: «Не поднимай руки твоей, теперь я знаю, что ты боишься Бога» Бытие 22:12. Во Второзаконии говорится, что такое искушение нашей веры вменяется нам в достоинство. Глава 13, стихи с 1 по 3. Итак, Бог, покровительствуя тем, чью веру хочет искусить, оставляет место и собственным их силам и воле для заслуги, и искушает только тех, которые могут вступить в борьбу с искусителем. А иначе зачем и искушать тех, о ком знает, что они по своей немощи не могут противостоять искусителю? Это подтверждает апостол, который говорит: «Кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил» 1 Коринфянам 10:12-13. Словами «кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть» он внушает нам заботу свободной воли, по которой мы могли бы или утвердиться в принятой благодати по рачительности, или лишиться ее по нерадивости. А словами «вас постигло искушение не иное, как человеческое» указывает на немощь и непостоянство неукрепившегося еще духа коринфян, из-за которого они еще не могли вступить в борьбу с теми нечистыми духами, с коими он сам и подобные ему совершенные сражались, как говорит он в послании к Ефесянам: «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей, тьмы века сего» к Ефесянам 6:12. А когда говорит «верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил» 1 Коринфянам 10:13, то желает не того, чтобы Господь не попускал им искушений, но чтобы искушения не превышали их силы. То показывает способность человеческой воли, а это — благодать Господню, умеряющую борьбу с искушениями. Итак, этим местом доказывается, что благодать Божия всегда упражняет волю человеческую, что не во всем покровительствует и защищает его, так, чтобы не было уже места его собственным усилиям в борьбе с духовными врагами. И это для того, чтобы в случае победы над врагом он исповедал помощь Божию себе, а в случае победы врага узнал свою немощь и таким образом учился полагаться не на свою силу, но на помощь Божию и непрестанно прибегал к своему покровителю. Доказательством истины слов моих может служить то, что говорится в книге Судей о народах, прежде живших в земле Ханаанской, которые по Божьему распоряжению не были истреблены. Вот те народы, которых оставил Господь, чтобы искушать ими израильтян и узнать, повинуются ли они заповедям Господним, и чтобы знали и учились войне. Книга Судей, глава 3, стихи с 1 по 4. Неизъяснимое божественное милосердие к нам я постараюсь объяснить примером из обыкновенной жизни. Кормилица, прежде чем дитя станет ходить, носит его на руках, а когда приходит время ходить, учит его ходить, сперва поддерживая за руки, потом приучая ходить одного, впрочем, наблюдая, чтобы не упало. Когда же вырастет, то для укрепления сил позволяет бороться со сверстниками или переносить соразмерные силам тяжести. Так и Отец Небесный иных носит на руках, иных оставляет собственному произволу для упражнения сил. Впрочем, так, что всегда помогает труждающемуся, слышит призывающего, не оставляет ищущего его, иногда избавляет от напасти и незнающего. Глава 15. О многообразной благодати призываний. Из сказанного видно, что суд Божий и те пути, коими он приводит род человеческий к спасению, неисповедимы и неиспытаны. Это доказывается теми примерами призывания, которые описаны в Евангелии. Так Андрея, Петра и прочих апостолов он избрал по благоволению, тогда, когда они совсем не думали о спасении своем. А Закхея, за то, что, желая видеть его, влез на смоковницу, не только принял в число своих последователей, но и удостоил посещения в дому. Павла же привлек вопреки его воле. Одному повелевает безотлучно находиться при нем, так что не согласился и на просьбу его отлучиться на короткое время для погребения отца своего. Корнилию, сотнику, вознаграждение за его молитвы и милостыни указывает путь спасения, повелевая через ангела призвать к себе Петра для спасительной проповеди. Многоразличная премудрость с многоразличным и непостижимым благоволением устраивает спасение людей, и каждому сообщает свою благодать по мере его приемлемости, так что даже самые чудодейственные исцеления производят не по однообразному величию своего всемогущества, но по мере веры исцеляемых. Так веровавшего, что для очищения его проказы довольно только воли Христовой, Господь исцелил одним соизволением «Хочу, очистись» от Матфея 8:3. У другого умершую дочь воскресил возложением рук, согласно с просьбой его. У сотника же, веровавшего, что вся сила спасения заключается в слове его, Господь исцелил слугу силою слова. «Иди, и как ты веровал, да будет тебе» от Матфея 8:13. Иным, согласно вере их, подавал исцеление через прикосновение к ризе. Одних исцелял вследствие их просьбы, а других без просьбы. Одних побуждал надеяться, говоря «Хочешь ли быть здоров?» от Иоанна 5:6. А другим сверх ожидания подавал помощь. У одних прежде исцеления спрашивал, чего они хотят, от Матфея 20:32. А другим милостиво указывал неизвестный им путь к получению желаемого, говоря «Если будешь веровать, увидишь славу Божию». От Иоанна 11:40. Одним так обильно сообщал силу исцелений, что, по свидетельству евангелиста, излечил всех недужных у них, а для других безмерная пучина благодеяний Христовых заперта, так что среди них Иисус не мог творить многих чудес по неверию их. От Матфея 13:58. Впрочем, Иисус Христос так сообразовывался с мерою веры, что одному говорил «По вере твоей будет тебе», а другому «Иди, и как ты веровал, да будет тебе» от Матфея 8:13. Одной «Будет тебе по желанию твоему» от Матфея 15:28, а другой «Вера твоя спасла тебя» от Луки 8:48, от Матфея 9:22, от Луки 7:50.